Глава 25, часть 2. Жуков появился в Ленинграде, когда непосредственная опасность городу была ликвидирована. Никаких штурмов города противник не предпринимал, поэтому никакой героизм Жукова тут не вырисовывается, и никакие гениальные решения полководца не просматриваются. Как же быть? Чем подкрепить рассказы о Жукове-спасителе? На каком основании записать его в число защитников? Выход был один – дату появления Жукова в Ленинграде приблизить к действительно опасному периоду. Потому и появился рассказ про полет с центрального аэродрома. Это было особо подчеркнуто. Зачем? Да затем, чтобы оттенить срочный характер его миссии. Вечером с резервного фронта в Кремль. Ночь – работа в генеральном штабе. А ранним утром 9 сентября прямо из центра Москвы взмыл в воздух. Когда выдумку про 9 сентября разоблачили, авторам жуковских мемуаров пришлось согласиться. Ах да, правильно, он прилетел в Ленинград 10 сентября. Давайте же вредительскому тексту первого издания не будем верить, а поверим более правдивым изданиям. И чтобы окончательно развеять все сомнения, откроем мемуары тех, кто был в тот исторический момент рядом с Жуковым. Генералы Кокарев и Хозин мемуаров не оставили. А генерал-майор Федюнинский уже через месяц сменил Жукова на посту командующего Ленинградским фронтом. Впоследствии стал генералом армии, то есть в воинском звании поднялся почти до уровня Жукова. Он мемуары написал. Цитата. «Утром 13 сентября самолет Ли-2 поднялся с Внуковского аэродрома и под охраной звена истребителей взял курс на Ленинград. В самолете находились генерал армии Жуков, назначенный командующий Ленинградским фронтом, генералы Хозин, Кокарев и я». Литературный источник. Федюнинский. «Поднятые по тревоге». 1964 год, страница 41. Итак, Жуков срочно летел в Ленинград из Москвы, с центрального аэродрома, не то 9, не то 10 сентября. А Федюнинский в одном с ним самолете, без всякой спешки, с Внуковского аэродрома 13 сентября. Разберемся.